По кочану. Ольга Прошкина мечтала о любви, но как-то все не складывалось. Ее мама Тамара в 19 лет уже родила, а Ольге минуло 20 и ничего стоящего в перспективе. Вернее, никого стоящего. Имелось в наличии два кавалера. Одного бабушка называла «наглое говно», другого – «сын проститутки». И это соответствовало действительности. Первый был отпрыском знаменитости и считал это своей личной козырной картой. Вел себя нагло, полагал, что ему позволено больше, чем всем остальным мелким сошкам. Другой действительно был сыном проститутки. Его мамаша в недалеком прошлом дежурила возле гостиниц. Ее заметали менты и сажали в обезьянник вместе с другими ночными бабочками. Это был вид ее деятельности. Но, как сказано в детских стихах, «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Был еще один претендент, извлеченный из интернета. Его звали Стасик. Стасик уже окончил университет, факультет журналистики, и уже работал в разных местах. Однако нигде не задерживался, отовсюду уходил. Бабушка говорила, что его выгоняют. Ольга подозревала, что ее бабушка права, как всегда, но было неприятно с ней соглашаться. Ольге Стасик нравился. У него были горячие руки, горячие щеки, ароматное дыхание. Возле него было тепло и устойчиво. Возле него Ольга чувствовала себя на своем месте. От него замечательно пахло чистотой. С ним было упоительно целоваться. Ольга буквально теряла сознание. Не в медицинском смысле, она не падала в обморок, нет. Она попадала в какое-то другое измерение, где было другое сознание и другая реальность. Она парила в невесомости, как космонавт, и ее тянуло, закручивало в таинственную воронку. Хотелось немедленно сбросить с себя все лишнее, одежду, например, и устремиться в эту круговерть. Но нет. Оля усилием воли заставляла себя вернуться в реальность, раскидать его руки по сторонам и вырваться из сладкого плена. «Почему?» – вопрошал Стасик. «По кочану», – отвечала Ольга. «Скажи нормально», – требовал Стасик. «Но как она скажет? Ей нужны слова, обещания, клятвы. Он должен заверять, что так будет всегда. Всегда-всегда. Всю жизнь он будет любить ее, желать, хранить верность. Всех остальных женщин не существует в природе. Только одна Ольга. Ты одно мое желание, ты мне радость и страдание». А так как сейчас, молча, мрачно, деловито, как будто зашел в общественный туалет, намерен помочиться и выйти. Такого не будет. Она себя не на помойке нашла. Умница, красавица. Через год заканчивает университет, будет в совершенстве знать три языка – английский, французский и китайский. Китайский – это тебе не кот начхал. Трудный язык, если ты не китаец. Родители Ольги – художники-мультипликаторы. Не пьянь и рвань какая-нибудь. Они трясутся над своей Олечкой, как над сокровищем. И Олечка тоже знает себе цену. «Ну чего?» — хмуро добивается Стасик. «Чего тебе надо?» «Слова», — думала Ольга, но вслух говорила. «Ничего». «Дура ты!» — ставили диагноз ушлые подруги. «Он просто честный, не хочет врать. Другой насыплет тебе слов целое ведро, лишь бы добиться своего. А этот не врет, ничего не обещает. Главное, твое чувство. Ты его хочешь? Хочешь. Вот и все». Нет, не все. Она не хочет попадать в поток. Быть одной из. Лучше ничего. Ольга продолжала встречаться со Стасиком в надежде непонятно на что. Вернее, понятно. Он ждал оргазма. Она... перспектива на долгое счастье. Стасик ушел со всех своих работ на вольные хлеба. Писал сценарий для художественного фильма. В конце концов, он его закончил и дал Ольге прочитать. Ольга прочитала, ничего не поняла, отдала бабушке. Бабушка старая, конечно, но не очень. Мозги не попортились от времени. Бабушка взяла рукопись с интересом, но интереса хватило на 8 страниц. А всего страниц было 120. История на 2 серии. В первой серии герой был живой, а во второй серии – мертвый. Бабушка вернула рукопись и сказала, что запомнила только одно слово – «дырокол». Вначале она думала, что «дырокол» – это канцелярская принадлежность, но оказалось, что автор сценария так обозначил мужской пенис. Он делает дырки, понятно где, отсюда и название – дырокол. Больше ничего примечательного в сценарии не оказалось. Сюжет вторичный. Покойник в конце истории оказывается живым. Такое уже было-перебыло. Бабушка подумала, может, я устарела? Может быть, сценарий отражает современное художественное мышление? Отдали читать Олиной маме Тамаре. Мама Тамара прочитала и сказала, что сценарий отражает полную бездарность автора. Есть бездарности скрытые, никому ничего не показывают, напишут и спрячут в ящик письменного стола. Очень скромные, симпатичные люди. Интеллигентно скрывают свои дурные пристрастия. А есть воинствующая бездарность. Люди самоуверенные, агрессивные и настырные. Судьба таких творцов очевидна. Их отвергают, они не соглашаются, находят завистников и виноватых. Виноваты все вокруг. Это рождает ненависть к окружающим, плохое настроение и отсутствие средств к существованию. Мама Тамара сделала заключение. «Потенциальный неудачник. Скажи ему, пусть приобретает нормальную мужскую профессию. Идет учиться в ПТУ. Будет работать не головой, а руками. Умелые руки всегда уважаются и оплачиваются. Будет работать водопроводчиком, например. Уставать, приходить домой после трудового дня, отдыхать. Хороший водопроводчик вызывает больше уважения, чем плохой сценарист». Ольга страдала. «Ты хочешь быть подругой неудачника?» – спросила бабушка. «Твой выбор отбросит тень и на тебя. Все будут смотреть и думать. Наверное, она большего не стоит». Ольга не хотела соглашаться с родственниками. Однако их прогнозы, как камни, брошенные в озеро, оставляли круги на воде. Настала зима. Стасик заявил, что едет на Гоа. Там солнце, пальмы, апельсины. Дешевая жизнь, лето круглый год. «А я?» – спросила Ольга. «Если хочешь, приезжай ко мне на Гоа», – разрешил Стасик. «Что значит, если хочешь? Это значит, покупай билет и добирайся сама за свои деньги? Явишься к нему под пальмы, привезешь свою любовь и непорочную девственность. А он? Что он может предоставить взамен? Дырокол. И больше ничего. Хотя бы слова. Ольге хватило бы и слов. Но нет. Никаких слов. Только легкая усмешка на желанном лице. Может быть, не рассуждать? Может, просто отдаться чувству, как цыганская дочь за любимым ночь? Но Ольга боялась. Страсть засосет, как болото, и чавкнет над головой. Страшно. И маму жалко, и бабушку. Папу меньше жалко. Он всегда занят, трудоголик. Однако папа тоже нужен в воспитании. Ольга выбрала удобный момент, решила поговорить с папой. Она обтекаемо сообщила, что ей нравится мальчик, но он едет на Гоа на всю осень и зиму, на полгода, с октября по апрель. Папа не удивился. Оказывается, так поступают многие. Сдают свои московские квартиры и уезжают на Гоа. Полностью меняют среду обитания. Такие люди называются дауншифтеры. Что-то такое близкое к бомжам. Готовы обходиться малым. Ольга подумала. Бедный. У него, наверное, совсем нет денег. Родители Стасика жили в Черногории. Там тоже дешевая жизнь по сравнению с Москвой. Стасик поздний ребенок. Мать родила его в 40 лет. Значит, сейчас родителям под 70. Они не могут помогать своему сыну. Он сам должен им помогать. Но чем может помочь безработный? Ольга сочувствовала, конечно. Но сочувствие – недостаточный аргумент для того, чтобы терять девственность, погружаться в болото неопределенности. Отец выслушал Ольгу и просто сказал. «Он тебя не любит». «Откуда ты знаешь?» Обиделась Ольга. «Когда мужчина заинтересован в женщине, он не исчезает на полгода. Он хочет видеть ее каждый день и каждый час. А когда он отрывается на такой срок, значит, он не заинтересован, и все. Плюнь на него, будет другой». «Такого не будет», — грустно сказала Ольга. «Я тебе обещаю», — серьезно сказал отец. «Ты одна не останешься». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Ольга тяжело вздохнула. Отец обнял ее и спросил. «Хочешь, я ему морду набью?» Морду бить было некому. Стасик уехал на Гуа. Ольга заходила в интернет, ждала вестей. Стасик написал один раз. Текст был такой. «Если хочешь, приезжай». Ничего нового. «Хочешь, приезжай». Вернее, лети 10 часов на самолете, непонятно куда, под пальму. «Не хочешь, сиди дома». Полгода тянулись долго. Бесконечно. Ольга решила пойти к психоаналитику Антонине Исидоровне. Это была мамина знакомая, курящая, умная. Ольга заметила, все, кто курит, умные. Антонина Исидоровна выслушала Олечку и сказала. «Ты все делаешь правильно». «Что все?» – спросила Ольга. «Тормозишь». «А что правильно?» «Не соглашаешься на его условия. Знаешь почему?» Ольга ждала. «У тебя хорошая женская интуиция». Отец купил Оле машину. Недорогую, но качественную. Она сдала на права и стала водить. Ей нравилось. Выезжала на загородное шоссе и спокойно наматывала дорогу на колеса. Это успокаивало. Ольга ехала и думала о том, что у нее хорошая женская интуиция и все, что она делает, правильно, в отличие от какой-нибудь рабы любви, которая дает, не подумавши, а потом делает первый аборт и на всю жизнь остается без детей. Полгода тянулись долго, но кончились в конце концов. Настала весна. Стасик вернулся. Первым делом Ольга сообщила, что она за рулем. Стасик отнесся с одобрением, сказал, что у него нет весенней одежды, и Ольга должна повозить его по магазинам, а заодно купить картошки 10 килограммов. В доме должны быть картошка и лук. Он не сказал, что соскучился, что хочет видеть, только шкурный интерес. Его интересует только то, что можно засунуть в рот, проглотить и переварить, а также интересы дракола, опять засунуть, снять напряжение и пойти себе облегченным. А то, что нельзя потрогать, употребить, то, что называется чувство. Ольга ответила. «Я, к сожалению, не могу тебя сопровождать. У меня другие планы». Стасик ничего не понял. Он видел, что девчонка сохнет по нему явно, но при этом упирается всеми четырьмя лапами, как собака, которую тащат на живодерню. Ольга приехала к бабушке на дачу и рассказала про психоаналитика. «А сколько она взяла?» – спросила бабушка. «100 евро». «Ужас!» – испугалась бабушка. «Настоящие врачи денег не берут». «Почему?» «Не наживаются на несчастьях». «Спорный вопрос. Мне не жалко денег, потому что она мне помогла. Она меня поддержала. Показала направление, в котором я должна двигаться. А раньше я болталась, как парус на ветру». Бабушка промолчала. Задумалась. В ее жизни тоже была молодость. А в молодости была любовь. Не к мужу. К писателю, которого она редактировала. Бабушку в то время звали Лиля. Она окончила филфак и носила стрижку каре. Бабушка вспомнила, как впервые пришла к писателю домой. Они редактировали текст в его доме. Дверь отворила женщина средних лет. Широкая, квадратная, как двустворчатый шкаф. Серые волосы все назад, под резиночку. Рваный халат свисал под мышкой слоновьим ухом. Лицо простое, крестьянское, доброе, но без интеллекта. Лиля решила, что это домработница, в крайнем случае мама. Через 5 минут выяснилось, что это жена писателя. Лиля оторопела. «Каким образом у молодого гения и красавца такая жена?» Старше на целую жизнь, зачуханная, совершенно из другой стаи. Лиля восприняла это как казус, жизненный сбой. Вернее, сбой судьбы. А ларчик просто открывался. Писатель, гений и молодой красавец, страдал тяжелой алкогольной зависимостью. Был просто-напросто алкоголик, бракованный экземпляр, гнилой помидор. Поэтому у него в паре такой же неликвидный товар. У жены выбраковка возрастом, у писателя выбраковка неизлечимой болезнью. И ни одна девочка из его среды не согласилась бы на такую жизнь. А если и соглашалась, то быстро сбегала. Лили сразу бы сообразить: «О, парень, с тобой не все в порядке», и в сторону. Но молодая Лили ничего не поняла. Не сработала женская интуиция. И ее жизнь полетела вниз, как сбитый самолет. Она, правда, успела катапультироваться и не разбилась в конце концов. Но как долго падал самолет, как страшно было лететь с гибельным восторгом. И как много времени понадобилось для того, чтобы исторгнуть из себя, забыть эту любовь, которая не оставила никаких следов, только воспоминания и божественную музыку. Она до сих пор помнила его чистые скользкие зубы. Но воспоминания не строительный материал. Из них ничего не выстроишь. И музыка улетела в космос и летает там, постепенно растворяясь. Может быть, она преобразуется в дождь и падает на землю, на деревья. Все, что ушло, ушло. «Женская интуиция – это очень важно», сказала бабушка своей внучке. «Слушай себя». Ольга стала слушать себя, и постепенно Стасик перестал казаться ей таким притягательным. Даже появилось что-то противное. Например, после еды ковыряет в зубах, а потом незаметно нюхает зубочистку. Однажды на дне рождения у подруги нарисовался новый кавалер. Он окончил юридический, его работа называлась «Опер». Подробности можно было наблюдать в сериале «Улица разбитых фонарей». Опера звали Максим. Подруга называла его «Силовик». Мужская профессия. Но главное конкретное. Перед тобой трупак, жмурик. Надо собрать вокруг отпечатки. Желательно раскрыть преступление. А не раскроешь, тоже не страшно. Нераскрытое преступление называется висяк. Это понятнее, чем сценарий, который должен возникнуть из твоего воображения, и никаких зарплат каждый месяц. Опер пригласил Олечку в кафе. Олечка явилась во всей красе. При своей тонкой рюмочной талии, в аромате духов Версаче. Ее губы были покрыты бесцветной помадой с легким блеском. Она была такая чистая и сладкая, как леденец, что ее хотелось засунуть за щеку и никому не отдавать. Силовик не выдержал и стал говорить ей слова. Именно те, которые она не могла получить от Стасика. Лучше всего на эту тему говорил Александр Сергеевич Пушкин. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». И так далее, и тому подобное. Максим смотрел на Олечку блестящими глазами. Олечка выковыривала из салата креветки и слушала, и тоже незаметно рассматривала своего опера. Его рубашка была заправлена в брюки, а Стасик носил рубашку поверх брюк. У опера ботинки были остроносые и черные, а у Стасика тупоносые и рыжие. Стасик был более модный. От его щек шла горячая волна, а от опера никакой волны. Холодный, как трупак. И ложиться с ним в одну постель все равно, что в гроб. Ни за что. От него исходил запах, как от старого пня. Это запах лежалой одежды, давно не проветриваемой. Единственное, что украсило вечер – десерт, тирамису. Миллион калорий. Ну и удовольствие на миллион. Под конец вечера опер сказал, что он хочет бросить эту улицу разбитых фонарей и открыть свой фармацевтический бизнес. «Это хорошо», – сказала бабушка. «Не будете жить от зарплаты до зарплаты. Деньги – это свобода». «Не нужны мне его деньги», – хмуро сказала Оля. И вдруг тихо заплакала. «Мне никто не нравится. Ни тот, ни другой». «Будет третий», – заверила бабушка. «Не будет. У меня никогда не будет счастья. Лучше бы я отдалась Стасу. Меня к нему тянуло, как магнитом. А это и есть женская интуиция». «Он бы тебя уже бросил». «Ну и что? Зато в моей жизни была бы целая площадь из роз». Оля зарыдала во весь голос. Ее губы отъехали, как у верблюжонка. Она стояла такая несчастная и такая родная. Бабушка притянула к себе ее драгоценное тельце, обняла и пригорюнилась. Она чувствовала себя виноватой, как будто от нее что-то зависело. И Олечка чувствовала бабушку виноватой. Почему она не может решить ее проблему и не предоставляет ей полное счастье прямо сейчас, сию минуту, как карету из тыквы? Тогда в чем ее любовь? Кот сидел вне дома, на подоконнике, и смотрел через стекло. Ему тоже хотелось участвовать в жизни людей.